Глава третья. В здании Академии было немноголюдно. Адепты находились на занятиях и лишь изредка встречались нам по пути. Суматошные, с книгами, они проносились мимо, быстро буркнув. «Сумрачных дней, ректор Дашрак». Тот отвечал легким кивком, не останавливаясь, и продолжал мне рассказывать. Ранее Академия находилась под ректорством демонов. Здесь обучали сильнейших темных магов всех миров. Но, как вы знаете, произошли великие изменения в мироздании. После кровопролитной войны демоны ушли в другие миры. Осталась только ректор Замрах Раскашрина, одна из верховных демониц. Она до последнего не желала оставлять свое детище. Но время идет. Демоница покинула нас, передав свой пост мне. С тех пор мы, драконы, с удовольствием продолжаем удивительное наследие великой расы. Вы в этом еще не раз убедитесь. Эта Академия — кладезь удивительных вещей и событий. Думаю, вам понравится. Мне нравилось. Внутреннее убранство было шикарным. Мозаичные окна, мрачные статуи, высокие вазоны с огромными цветами, картины с дивными видами сумрачных пейзажей. В каждом крыле и на каждом этаже открытые комнаты отдыха с креслами и столиками. Здесь же шкафы с книгами. Я успела увидеть несколько адептов, погруженных в чтение. «У вас очень тихо», — подметила я. «Да, да, это все устав. Обязательные правила Академии. Я вам выдам. Вы сможете ознакомиться с ними дома. Выполнять неукоснительно». На этой фразе губы ректора расплылись в улыбке. Он посмотрел на меня. И мне показалось, смерил каким-то довольным взглядом. Я бы даже сказала, хищным. Вот мы и дошли до моего кабинета. Распахнул дверь. «Входите». Я вошла. «Присаживайтесь». Сам отодвинул кресло от стола и указал мне. Прошел к своему месту во главе. Взмахнул рукой. К столу плавно подлетело переговорное зеркало. Ректор на него пристально посмотрел. Почти тут же раздался недовольный, ломанный передачей голос. «Слушаю». «Декан Демиан, прошу зайти ко мне». Тишина. Ректор на меня посмотрел, словно извиняясь. «Неудобно вышло. Немного подождите. Сейчас подойдет мой заместитель, декан факультета некромантии Демианаш. Он введет вас в курс дел, познакомит с основным преподавательским составом и даст расписание. Уже с завтрашнего дня вы сможете приступать к работе». Едва дверь открылась, как я поднялась, следуя правилам этикета, слегка склонила голову и произнесла: «Тиана Фат, принята на должность магистра артефакторики». «Виделись уже». «Знаем». Холодом резанул вошедший. Я медленно подняла голову. Нервно сглотнула. «Матерь Пресветлая, Притемная. И какие еще там есть? Это мне с ним? С драконищем Хама... Ох, он же мысли читает». У вошедшего, того самого, что встречал у меня на перроне, медленно бровь приподнялась. Глаза сощурились. Он стоял у входа и явно ожидал, чего я еще там подумаю. «Не думать, не думать, не думать». «И как же вы работать будете? Бездумно? Он издевается?» Я язык будто проглотила. «Да и к чему он, если драконы мысли мои читают?» Полное издевательство. Форменное. Оглянулась с опаской на ректора. Бровь и у того приподнялась. Вот только в отличие от декана, на губах его виноватая улыбка. «Неудобно вышло. Декан Аш, почему вы не проводили нашего нового магистра до места? Я рассчитывал, что сразу покажете ей Академию». Идеальное лицо драконища расплылось в ухмылке. «Я вижу, леди и без меня нашла дорогу, а времени на знакомство ей еще хватит». «Вот же нахальный тип». Он глаза сузил. Ректор, пытаясь сгладить ситуацию, порывисто поднялся со своего места. «Леди Тиана», — заговорил торопливо, прошел к шкафу и выудил из него довольно объемистую папку. «Возьмите». Подошел и подал мне. «Это свод правил и традиций Академии. Их необходимо придерживаться. Особенно обратите внимание на пункт 1203. Он обязателен к исполнению. Доброго знакомства с Академией. Надеюсь, Демиан, вы все же выделите время и покажете магистру Фат, где ей предстоит работать». Он мягко подвел меня к декану. Я боязливо взглянула на Аша, а в глазах его мрак, мрак, мрак. «Не тряситесь вы так», — насмешливо проговорил он. «Дашрак, вы уверены, что она в состоянии будет учить наших адептов? Пугливая она какая-то. А у нас все-таки основная часть адептов — драконы». Я вспыхнула. «Я», — начала уверенно, — «лучшая выпускница». «И бла-бла-бла», — перебил меня драконище обнаглевшее. «Посмотрим, насколько лучшая. Думаете, вы единственная, кто приехал из мира людей, чтобы у драконов поработать?» И каждый себя в грудь бил. Я начала воздух ртом ловить. Такого отношения к себе я не ожидала. «Демиан», — мурлыкнул ректор, — «не горячитесь. Мы еще не видели леди Алишу в работе. Вполне возможно, что она именно так-то нам нужен». «Не думаю», — отрезал Декантоном, от которого хотелось прямо сейчас разорвать договор. «И черти с ними, со 100 заработными оплатами». Я не выдержала и, развернувшись, поинтересовалась у Дашрага. «А напомните-ка мне, если вы сами откажетесь от работы со мной, какие санкции следуют?» Ректор поморщился. «Мы выплатим вам 100 заработных плат в качестве компенсации». Тут же сверкнул глазами. «Но не надейтесь. Если вы не устроите нас как магистр артефакторики, мы переведем вас на более низкую должность. В лучшем случае будете перебирать бумажки, в худшем — мыть полы в уборной. Это есть в правилах по работе в академии. Ознакомьтесь и дважды подумайте, прежде чем срывать вашу профессиональную деятельность». Он перевел взгляд на декана. «А вас, Демиан, я бы попросил держать свои эмоции и непереносимость к иным расам в руках. Четвертая преподавательница артефакторики за полгода — это слишком». Я слегка покачнулась. «Четвертая? А где три предыдущих? Полы моют?» Декан хмыкнул на мои мысли. Я посмотрела на него обреченно. «Красивый, надменный, хамоватый, мрачный драконище. И мне с ним нужно попытаться найти общий язык. Но как, если стою и вижу в глазах его? Мрак, мрак, мрак». Демиан шел быстро, не оглядываясь на меня. Я почти бежала, прижимая к себе папку со сводами и правилами Академии. Мы вышли из здания. За время, пока я была с ректором, погода заметно ухудшилась. Небо затянули грозовые облака. Ощутимо пахло дождем. Где-то далеко раздавался гром такой силы, что, казалось, земля дрожит. Первые капли упали, когда мы проходили мимо жутких статуй демонов. Дракон щелкнул пальцами, и над ним раскрылся магический зонт. Капли забарабанили по прозрачному куполу. У меня зонта не было. Капли побежали по мне, по волосам, забегая за шиворот. Я моментально стала мокрой. И папка в моих руках тоже. А декан под зонтом идет. На все ему плевать, драконищу пустоголовому, потому что нормальный драконище, по моему мнению, все же должен обладать хоть какими-то мужскими качествами. Например, предложить зонт даме. «Да пожалуйста», — раздалось тут же раздраженное. Надо мной раскинулся зонт. «Поздно», — охамевшее чудовище. «Я уже вся мокрая, и зонт меня не спасет». «Да как хотите», — отозвался он, и зонт пропал. Крупные капли снова начали бежать по лицу, за шиворот, по рукам и ногам. Холодные, промораживающие тело. «Чудесно! Прекрасное начало карьеры. И первый день в Гортедейре прекрасный». «Нам сюда», — указал декан на выступающую в правом крыле дверь подаркой. Мы вошли в фойе. Я глаза прикрыла и к стене прислонилась. Обняла себя руками. Меня трясло и знобило. На полу тут же образовалась лужа. Декан Демиан повернулся, посмотрел на меня. «Жалкое зрелище», — произнес равнодушно. У меня от сковывающего мокрого холода язык не поворачивался ответить гадостью. Да что язык, даже мыслей, и тех не было в голове. Аш подошел ко мне, и на его лице наконец появилась хоть какая-то эмоция. «Сожаление?» «Не хватало еще, чтобы вы в первый же день промерзли и заболели. Я рассчитывал вас уже завтра с утра поставить в расписание». «Ага, сейчас же. Заболею и слягу. На неделю. Или на месяц. Все из-за тебя, дракон с излишним самомнением». Он меня взглядом мрачным к стене пригвоздил. «Все из-за того, что кто-то собравшись в Горд-Дейр, не удосужился залезть в Центральную библиотеку существ и узнать о нашем климате. Если вы и ко всему остальному относитесь столь поверхностно, то недолго продержитесь на должности магистра». Он снова пальцами щелкнул. Одежда на мне моментально высохла. Волосы тоже. И папка в руках. Теплее стало значительно. «Впредь всегда носите с собой зонт и теплый платок или кофту», — произнес дракон, сама мрачность голосом, способным убить. «Погода у нас меняется очень быстро». Он распахнул дверь. Я выглянула. О том, что только прошел ливень, говорила капель с деревьев и крыши. До лужи на аллее. А в небе уже вовсю светило жаркое солнце, радостно играло лучами на искрящихся стеклах окон академии. «Вам лучше?» — полюбопытствовал декан. «Значительно». «Тогда идемте», — поторопил он. «Я покажу кабинет по прохождению теории о темных артефактах. Потом спустимся к практическому. Объясню, где находятся лаборатории и архив». Все это он говорил, утягивая меня вглубь факультета, ни капли не беспокоясь, поспеваю ли я за ним. А я не успевала. Приходилось почти бежать, на ходу с любопытством рассматривая правое крыло. По убранству оно мало чем отличалось от остальной академии. Драконы любили шик и красоту. Свернули налево. Здесь общеобразовательные предметы проводят. Теория темных артефактов входит в обязательные. Потому один из ваших кабинетов здесь. Он распахнул серую дверь с табличкой «Теория темных артефактов». Аудитория была пуста. Со времени ухода последнего артефактора предмет временно не преподается. «Ага, четырех артефакторов», — поправила я. Декан на меня хмуро покосился и продолжил. «Надеюсь, вы не пойдете их путем и покажете себя как действительно квалифицированного предметника. И тогда нам не придется отправлять меня полымыть». «Именно», — схватил меня за руку и потянул дальше от кабинета. Мы торопливо пересекли коридор и свернули снова налево. Там дошли до широкой лестницы, спустились в подвальный коридор, прошли по нему до очередной двери. Практика работы с темными артефактами. Заглянула. Здесь тоже было пусто. Сбивая ноги, поскакала далее, следом за деканом. Поднялись по другой лестнице, в самом конце коридора. Потом на третий этаж. Я задыхаться начала. Это кто же такой умный придумал кабинет артефакторов по всему крылу раскидать? С подозрением на самого мрачного типа академии покосилась. Но он ответил мне хмыканьем. Вот сволочь-то. Это он так магистров артефакторики выживал. Поаккуратнее с высказываниями. Я глаза сощурила. Ну ничего. Предупрежден, значит вооружен. Это вызов? Он остановился и на меня с любопытством посмотрел. Так на незнакомую букашку смотрит. Я отступила. Что вы? Как я могу? Кто я? Кто вы? Насмехаетесь. Он глаза сощурил. А в них? Ну да, вы понимаете. Мрак, мрак, мрак. Здесь. Рявкнул так, что я вся съежилась. Аш указал на дверь с табличкой. Создание темных артефактов. Послышался тихий звон. Двери кабинетов начали открываться. Из них выходили адепты. Завидев нас, вежливо здоровались. Декан стоял, сцепив руки и строго смотря на учащихся. Из одного кабинета вышел мужчина в мантии. Явно магистр. Приятной внешности. Высокий, с идеальным лицом. С чистой алебастровой кожей, синими-синими глазами, четко очерченными губами и волевым подбородком. Темные волосы собраны в идеальный хвост, будто сошел с картинки самых красивых мужчин. Декан Аш приветственно кивнул и тут же перевел взгляд на меня. И тот просиял. Магистр направился к нам. Аш нервно откашлялся. «Здравствуйте, леди!» Деликатно смолк дивный красавец. «И все-таки драконы удивительно хороши собой». От такой моей мысли магистр несдержанно улыбнулся. А декан хмуро хмыкнул. Я на последнее уже внимания не обратила. Тиана Фат вежливо представилась. Магистр артефакторики. Как приятно. Лучился дружелюбием мужчина. Только глаза оставались пристально внимательными. Изучающими. Взгляд скользнул по моим рукам, остановился на незанятом безымянном пальце, и магистр стал сама любезность. «Я очень рад, что к нам наконец приехала столь приятная молодая магистр артефакторики. Мне просто невыносимо приятно с вами познакомиться. Вы очаровательны». Я хотела ответить, что мне тоже очень приятно познакомиться с таким вежливым и обаятельным мужчиной. Но декан меня за локоть схватил и вперед по коридору толкнул. «Леди Тиана знакомится с Академией. Времени на разговоры нет». «А у меня как раз закончились пары», — поспешил за нами магистр. «Меня зовут Эрика Кретт. Я преподаю магических существ». «Очень, очень приятно», — торопливо проговорила я, увлекаемая деканом Машем. «Я могу остальные факультеты показать», — не отставал магистр Эрик. «Какой милый мужчина. Куда как приятнее некоторых мрачных типов». Эрик обогнал нас и одарил меня улыбкой. Аж мрачно хмыкнул. «По-моему, я за один день уже привыкла к этому хмыканью». Магистр Кретт не унимался. Даря мне самые лучезарные улыбки, предложил. «Демиан, позвольте я сам устрою экскурсию леди Фат». Декан остановился, сузил темные глаза. А в них мрак, мрак, мрак. «Магистр Кретт». Ну и тон, будто гвозди молотом вбивает. И глаза сощурил. Он ничего больше не сказал. Но Эрик тут же отступил и, кивнув мне напоследок, поспешил удалиться. «А он был милым», — вздохнула я. «Ну да, ну да», — хмыкнул декан. Меня снова схватили за локоть и поволокли дальше. За углом Маша остановился. «На сегодня хватит», — проговорил мрачно. «Место расположения лаборатории и архива найдете сами. Сейчас же спуститесь вниз. Вас оформят в отделе кадров. После чего можете отправляться отдыхать. До завтра». «А куда отправляться? Где я живу?» «За воротами вас будет ждать экипаж. Сегодня вас довезут и покажут. Потом сами уже сможете добираться». Развернулся, скрипнув каблуками, и покинул меня. «Чудесно! Во хамище-то! И Крету не позволил мне Академию показать, и сам слинял. Нужно будет найти книгу о характерах драконов и почитать. Может, деканаш из какого-то исключительно злобного вида? Одно хорошо. Наконец, хоть мыслить свободно можно будет, без стоящего рядом дракона мрачного. Один вопрос. А где у нас отдел кадров?»